Глава 15. Реджина быстро окинула взглядом мои покои, словно хотела убедиться, что я одна. Пальцы принцессы, стиснувшие мои запястья, были холодны, как лед, и дрожали. «Мортагр, древний темный бог, похороненный в безмолвной пустоши», — выдохнула она. «Отец хочет пробудить его». «Для чего?» — оторопело спросила я, все еще не понимая. «Король Ренвик верит, что он поможет ему победить драконов. Свадьбу и перемирие он придумал, чтобы усыпить бдительность Эйдена. Пока владыка будет пировать и развлекаться с молодой женой, мой отец проведет ритуал». «А ты?» — совершенно забыв, что разговариваю с ее высочеством, воскликнула я. «Чтобы призвать Мортагра, нужна девственница королевской крови. Меня принесут в жертву на алтаре. Только так можно достучаться до бездны, где спят темные боги». «Я думала, отец хочет спасти тебя». «Он хочет спасти и защитить Альмиранию. Вернуть богатство, сотню лет назад отнятые крылатыми бестиями. Вот для чего я должна остаться с отцом. Жизнь принцессы не так уж важна, когда речь идет о спасении целого народа». «Это какое-то безумие», — пробормотала я и обняла Реджину. Принцесса прильнула ко мне, на миг склонила голову мне на плечо. Была ли у нее когда-нибудь настоящая подруга? Как она вообще держалась, зная, какую судьбу уготовил ей жестокий отец? Мысли вихрем кружились в голове, сердце грозилось выскочить из грудной клетки. «Нужно что-то делать», — сказала я решительно. «У тебя артефакт телепортации, ты можешь убежать». «Не могу», — улыбнулась принцесса. «Дворец надежно укрыт магическим куполом. Я не собираюсь бежать от судьбы, Белла. Я поеду в безмолвную пустошь с отцом и магистром Майроном». «Ты желаешь смерти?» «Нет, разумеется, нет. Но я все-таки принцесса и исполню свой долг перед страной. Я помогу защитить Альмиранию от драконов, как того хочет король Ренвик». «Реджина, нет, так нельзя!» «Так надо, Белла». Она отстранилась и показала мне руку, на которой блестело кольцо Нейла. «Моя душа отправится туда, где меня ждет любимый. Мы будем счастливы, пусть и не на земле». Я закрыла лицо руками и с трудом подавила рыдание. «Что делать? Как спасти принцессу?» «Ты не спасешь меня, но у меня есть еще одна просьба. Последняя. Спасись сама. И потом, когда ты станешь королевой драконов, отомсти моему отцу за нашу с Нейлом любовь. Ни моему возлюбленному народу, ни черному магу Майрону, который лишь исполняет волю своего правителя. Королю Ренвику. И только». «Я клянусь, что сделаю все возможное», — склонила голову я. «Но...» «Никаких «но». Завтра твоя свадьба, и ты должна сыграть свою роль до конца, иначе погибнут тысячи невинных людей. Помни об этом. А теперь прощай». Вспышка магии снова ослепила меня, и принцесса исчезла. Я неверяще мотала головой, расхаживая по комнате взад и вперед. Пусть бы все это оказалось кошмаром, который приснился мне в последнюю ночь во дворце. Пусть я проснусь сию же минуту. Все эти месяцы я была уверена, что принцессу Реджину хотят уберечь от кошмарной участи стать женой дракона и матерью дракона. Я смотрела, как она прогуливается по саду или выезжает за ворота в украшенной цветами карете, и завидовала ее счастливой юности. История любви с гвардейцем Нейлом пробрала меня до мурашек, но все равно я сумела поверить. В будущем принцессу ждет счастливая жизнь. А ее, получается, ждала вовсе не жизнь. Значит, король Ренвик хочет не мира, а новой войны. Я слышала, что в Альм прибывают военные отряды драконоборцев, но во дворце говорили, что их стягивают в столицу как раз для того, чтобы объявить о перемирии и расформировать. Отправить на защиту страны от орков и пещерных эльфов, которые все чаще стали пересекать пролив и высаживаться на западном побережье. Масштабы королевской лжи не укладывались у меня в голове. И вездесущий Майрон. Он, разумеется, был важным лицом в предстоящем ритуале. Выходит, дело, все это время он прекрасно знал о грядущей участи принцессы Реджины. Может быть, даже точил кинжал, которым собирается пронзить ее сердце на темном алтаре. Мне хотелось наброситься на мага и голыми руками выцарапать ему глаза. Но было нельзя. Нельзя было ни словом, ни взглядом выдать страшную тайну, которая стала мне известна в ночь накануне свадьбы. Я легла в постели, долго пыталась усмирить дыхание. Мы не можем убежать, не можем ничего изменить. Мы с Реджиной обе заложницы. Но ее жертва казалась мне чудовищной. Я бы, не задумываясь, заняла место принцессы на алтаре. Вот только темный бог Мортагр — это не смертный дракон. Его нельзя обмануть, подсунув другую девушку. Медленно и нехотя за окнами проступало хмурое осеннее утро. Я отбросила одеяло и подошла к окну, за которым в туманной дымке был виден краснеющий внизу дворцовый сад. «Ты готова встретиться со своей судьбой, сиротка?» «Магистр Майрон?» Я резко обернулась и увидела мага, уже одетого в парадный сюртук. «Вам не говорили, что вламываться в спальню невинной девушки как минимум невежливо?» «Недолго тебе осталось быть невинной», — усмехнулся он. «Я счастлива, что это будет дракон, а не вы», — ответила я смело. На этот раз маг не стерпел от меня дерзость. Он рывком подскочил ко мне, сгреб меня за растрепанную после сна косу и притянул к себе. «Когда ты потеряешь невинность, у тебя проснется дар», — угрожающе прошептал он мне в ухо. «Как ты думаешь, кто станет обучать тебя с ним управляться?» «Разве не мой муж, владыка Эйден?» «Ему наверняка будет некогда. И вот тогда я, как первый чародей Альмирании, предложу ему свои услуги учителя для принцессы». «Вы серьезно?» — в мой голос закрался нескрываемый страх. «Абсолютно. Я уже написал письмо драконьему совету старейшин». Майрон обжег мою щеку жарким дыханием и выпустил меня так же резко, как и схватил. Лира и Дея, вместе с ними леди Миранда уже были готовы умывать и переодевать меня. Я с ненавистью проводила мага взглядом, меня еще с ночи потряхивало от негодования. «Скорее, ваше высочество!» – пискнула Дея. «Владыка Эйден прилетит за вами в полдень!»